январь. Я видела на своем веку таланты. Я видела на своем веку почти что гениев. Это были несчастные, нездоровые, тяжелые люди с разбитой жизнью и жертвами вокруг себя. Счастья они не знали, дружбы не понимали. Ко всему примешивалось: нас не читают, нас не слушают, нас не понимают, нет денег, нет аудитории. Грозит тюрьма, ссылка, заедает цензура. Ничего несчастнее, тоскливее, печальнее нельзя себе представить. Февраль. С юга Фавьер. Приехала Е.К. и рассказала, что весь Фавьер, русское место, повторяет мою фразу о том, что я люблю трудную жизнь. Они считают это очень смешным парадоксом. Февраль. Мое ремесло и обусловленная им жизнь поставила меня среди пьяниц, педерастов, наркоманов, неврастенников, самоубийц, неудачников, среди которых многие считали добро скучнее зла и разврат необходимой принадлежностью литератора. И все почти имели в себе какой-то излом. Но было во мне что-то, что предпочитало свет тьме, и я иногда чувствовала себя не в своей тарелке. Февраль. Читаю «Процесс 193, 1887 год. Эти люди — прямые предки Ленина и Дзержинского. Муратов в свое время говорил, что бабушка Брешковская — это зверь. Первоприсутствующий на суде тогда был Петерс. У нас тоже был Петерс. И один за другого мстил. Приговор был смехотворный по своей мягкости. Февраль. Слух прошел, что Цветаева повесилась в Москве 11 августа. Наше слово, или новое слово, дало об этом пошлую безграмотную заметку. Перечитывая недавно ее прозу, я прочла, как она пишет, что однажды ее кто-то со спины принял за Есенина. И вот я вижу их перед собой, висят и качаются, оба светлоголовые, в петлях. Слева он, справа она. На одинаковых крюках и веревках. И оба с льняными волосами, остриженными в скобку. Говорят, что Эфрон расстрелян, сын партийный, вероятно, на войне. Как тут не повеситься, если любимая Германия бьет бомбами по любимой Москве, старые друзья боятся встречаться, в журналах травят и жрать нечего. Март. ЗНГ сидит у себя. На двери надпись «Ключ под ковриком». Она ничего не слышит. Злобин в бегах. За маслом, сахаром. Она сидит и пишет или что-то штопает. Ночами кричит и бегает по комнате. Март. 3 марта в 9 часов 15 минут вечера началась бомбардировка Бьенкура. Около 1000 убитых, 200 разрушенных домов. Кладбище заперли на 4 дня. Упало несколько бомб, и много могил разрушено. Гробы из них вылетели, кости и черепа летали по воздуху. У Зайцевых выбиты стекла. В эту ночь мы ночевали в Париже, в квартире «Зум», от которой нам оставлен ключ. Все было слышно и видно с балкона. Огромные розовые огненные шары стояли над Парижем и освещали улицы. Англичане бросали световые шары, и они плыли по воздуху. 2,5 часа продолжалась канонада и дрожала земля. Неделю откапывали людей, засыпанных в убежищах. Из одного подвала раздавался детский голос, кричавший по-русски: «Я здесь! Мама, я здесь!» Март. Советский полпред Майский наградил английского короля орденом Ленина. Апрель. Ночью 3 марта, когда англичане и американцы бомбардировали Бьенкур, несколько бомб упало на Бьенкурское кладбище. Луна была в облаках, от взрывов разлетелись могилы. Кости, черепа, тела носились по воздуху и носились плиты, гремя друг от друга. Еще теперь видны зияющие дыры, сломанные кресты, треснувшие памятники, мраморные ангелы с отбитыми крыльями. Кости убраны, их убрали в первые 4 дня, когда кладбище было заперто. Могила Ходосевича не пострадала, но теперь он оказался окружен могилами убитых во время мартовской бомбардировки. Около 30 могил окружили его. Целые семьи так и идут кругами. Отец и мать Робер, 5 детей Робер, бабушка Куафар, дети и внуки Куафар и так далее. Среди всего этого его серый крест. Июнь. 21-го была в Париже. Этот день может оказаться памятником нашего времени, снижение нашей культуры, убожества и пошлости нашей жизни. Так все сошлось, что и не выдумаешь. Побывала в трех захолустьях, и под конец я поняла, что-то случилось с нами со всеми, непоправимое. Началось с панихиды в армянской церкви, по Р. После панихиды были речи. Прославлялся человек, который после себя не оставил ничего, ни поэмы, ни начатого дела, ни просто мысли, только потому, что он в конце прошлого века лично знал таких-то и таких-то армянских общественных деятелей. Он знал Подконяна и Туманяна, и когда ему было 25 лет, а теперь ему было под 70, и он всю жизнь был банкиром и стриг купоны со своей юности. Затем в 4 часа в зале Русской консерватории было чтение Шмелева. Было много народу, все почти старше 60 лет и несколько детей. Из литераторов Теффи, Зайцев, Карташов, Сургучев. Читал Шмелев, как читали в провинции до Чехова, с выкриками и бормотанием по-актерски. Читал захолустное, елейное, о крестных ходах и севрюжине. Публика была в восторге и хлопала. «Да будет тебе земля пухом, великая держава!» Вечером мы пошли на Дон Карлоса, в Одеон. Предприимчивый французский переводчик спрятал политику и подчеркнул любовь. «Суррогат наш насущный дашь нам днесь». Июль. Старик Плещеев, 85 лет, почти слепой, ходит с белой палкой, рассказывает о Некрасове и Достоевском, которые его когда-то по головке гладили. Когда ему нужно перейти улицу, он обращается к прохожим. «Траверсе муа». Однажды ему подали милостыню. Август. Нашла в бумагах Ходосевича стихи. Нет, не шотландской королевы. Он не хотел их печатать при жизни. В 1935-36 годах шел в Париже фильм с Кэтрин Хепберн. Она была на меня похожа. В последних новостях меня этим дразнили. Помню, однажды Ходосевич сказал мне: «Вчера мы были на Марии Стюарт и видели твоего двойника. Очень было приятно». Август. Я никогда не любила Некрасова. В его патетике есть что-то комическое. Он рассчитывал не на те эффекты, которые получались. Метафоры его уже в его время были штампами. Время от времени я перечитывала его, чтобы себя проверить, и все больше не любила его. И пошли они солнцем палимы. Точное дело, в Африке происходит, а не в Москве. Символика его примитивна, дурная погода — дурное правительство, хорошая погода, будущие реформы, демагогия его в вечном возвращении к образу матери. А ведь это только был прием, чтобы вызвать в читателе слезу. Август. Немецкая армия под Тихорецкой и под Сталинградом. Сентябрь. А как начиналась любовь? Через внешнее. В лице за минуту до того чужом играла улыбка, шутка вперемешку с умом, и глаза говорили. И была прелесть облика, линии волос, теплоты рук, аромата или запаха, тела и дыхания. Голос. Да, голос всегда играл большую роль и интенсивность жизни в лице. И только позже, через силу любви, познавалось мной нутро человека. И через эту любовь, как-то чудесно и мгновенно окрепшую, я приноравливалась к этому нутру, уже считая это счастьем. А до черт характера и вкусов мне никогда не было дела. Но это внешнее ощущение начала не имело никакого отношения к красоте или даже привлекательности человека. И ничего не было головного во мне, ни в первом впечатлении, ни в приспособлении меня к другому человеку. Да, приспособление было всегда одной из женственных радостей. И я жалею тех женщин, которые ее не знают. Приладиться не только не унизительно, кто выдумал эту глупость, но необходимое условие — блаженство. Ноябрь. Читаю историю государства российского. Со времени Симеона Гордого, чем Гордого, собственно, если считать 75 лет, то в России непрерывно свирепствовали различные моры. Они опустошали целые города. От этих 75 лет ничего не осталось, ни памятника зодчества, ни рукописи, ни иконы, ни идеи, только постоянные сражения с монголами и Литвой, междоусобие князей. А ведь 75 лет — это значит два поколения. Были же среди этих поколений люди с душой, талантливые, предприимчивые. Или их не было? Ноябрь. Достаточно прочесть два номера берлинской газеты «Новое слово», чтобы понять всю ничтожность, лакейство, продажность, всю подлость русской души, когда она хочет выслужиться, отличиться. Ноябрь. Я сказала месье П. В Бьянкуре была бомбардировка, много убитых. Я видела, как женщины тащили из горящих домов обожженных детей. Он ответил, а мне плевать, я живу на Монмартре. Ноябрь. Во всем этом четыре светлых явления — книги, бескорыстные чувства, собственные творческие мысли и природа. Первое и четвертое сводятся к стендалевскому «Лектюр и агрикультюр». Третье замерло. Второго все меньше. Ноябрь. Читаю Леона Блуа. Он есть удивительное и печальное соединение Розанова, Мережковского, Ремезова и Ходосевича. Он самый русский из всех французов. Розанов — стиль, неуемность его церковно-религиозных чувств, его реакционность, интерес к евреям, ненависть к радикалам, нужда и несчастье, вынесенные на площадь. Мережковский — парадоксальность и натянутость, любовь к фразе, эгоцентризм и то, что около важного ходит, не будучи сам большим писателем. Ремезов — его жалобы, его безденежье и эксплуатация своих бед. Ходосевич — несчастье, сами себя питающие, закабаленность работы, невозможность писать для себя. Так и вспоминается Ходосевич в случае с выходом книги Блуа в день убийства президента Карно. Все занялись убийством, и книга его канула в небытие. Они и забыли. Это так похоже на то, что могло бы случиться с Ходосевичем. Ноябрь. Получила вызов в русский отдел гестапо, где-то около музея Глера. НВМ получил вызов в Версаль. Это для отправки на работу в Германию. Еду одна. Вхожу. Подхожу к одному из чиновников, сидящих за столами в большой комнате. Быстро оглядываю всех сидящих, ни одного знакомого лица. Но я сразу чувствую, кто эти люди. У меня на русских в Париже глаз наметан. Это крайне правые, старые, забытые люди, настоящее эмигрантское незамеченное поколение, хамы из бывших чиновников, двора его императорского величества, министерство внутренних дел, тайные члены союза русского народа, спасшиеся от расстрелов, губернаторы, аппаратчики политотделов дикой дивизии и отрядов Мамонтова и других банд. Настал, значит, теперь их день. Не наш день. На их улице праздник. Вы масонка? Нет, я не масонка. Тут сказано, что вы масонка. Дает мне брошюру адвоката Печорина, масоны в эмиграции. Там перечислены десятки фамилий. Между ними Р.И. Берберов. Я не Р.И. Берберов. А кто же Р.И. Берберов? Брат моего отца. Где он? Он умер несколько месяцев тому назад на юге Франции. Молчание. Вы не еврейка? Нет, я не еврейка. Как вы можете это доказать? Я не могу доказать, что я не еврейка. Докажите вы, что я еврейка. Молчание. У вас депортировали родственницу, как еврейку. Это про Олю. Я молчу. Он. Я вас спрашиваю. Я не понимаю, о ком вы говорите. Потом он приносит из какого-то шкафа толстую папку. Это мое дело. Он долго роется в нем. Там, как видно, дюжины две доносов. Почему вы не печатаетесь в наших газетах? Я ничего не пишу. Почему? Стара стала. Талант пропал. В таком духе мы говорили еще минут пять. И он меня с неохотой отпускает. Декабрь. Отец и мать дали мне только имя. Это я не выдумала. Это они придумали. Все же остальное, что есть во мне, я сделала, выдумала, вырастила, выменила, украла, подобрала, одолжила, взяла и нашла. 1943. Январь. Один из самых прекрасных музеев, какие я когда-либо видела, Маурициусхус в Гааге. Я вспоминаю, как я стояла там перед Вермеером каждый день в течение недели. А потом мы поехали с НВМ в Амстердам и долго гуляли вдвоем по набережным каналов и зашли в дом Рембрандта. И у меня такое чувство, что ни Маурициуса, ни Рембрандта просто больше нет. Были да сплыли. Апрель. Нашумевший роман «Фаллады. Волк среди волков» чем-то напоминает мне мой первый роман «Последние первые». Тот же документальный интерес, та же теза, выпирающая отовсюду, тот же неприятный стиль, претензия на модерн, те же неживые люди, необходимые автору. Тот же «Достоевский», в кавычках. «Фаллады», конечно, искуснее. Он, так сказать, создал некий памятник эпохи 1923-24 годов. Август. Вчера на станции Данфер-Рошро натерпелась страху. Стою у шоколадного автомата и пытаюсь ковырять щелку. Может быть, выпадет шоколадный горбик. Менье. Вдруг голос. Здравствуйте, НН. Георгий М. Не сразу узнала его и даже не помню, была ли когда знакома с ним. Пропустила два поезда. Он держал меня и не отпускал. Его монолог приблизительно сводился к следующему. Мы создали наш новый союз писателей. Председателем наш дорогой Илья Григорьевич Сургучев, с которым я уже лет 15 не кланяюсь. Я секретарь. Записались в члены. Тут следуют фамилии. Ремезов обещал. Это я знаю ложь. Когда же вы вступите? Непременно пришлите мне прошение о принятии вас в члены. У нас будут собрания, чтения, выступления. Знаете, НН, лучше записаться пораньше. Кто не запишется, того мы в Россию не пустим. Я вот и Борису Константиновичу вчера это сказал. Поехал нарочно к нему, объяснил ему, кто не член, тому не дадут разрешения вернуться. А инициаторы поедут в первую голову. Хотим издавать газету в Минске. Вы за городом, кажется, живете. Хорошо, что вас встретил, так что присылайте скорее прошение. Я говорю, я не за городом живу, а в деревне очень далеко, и нет никаких средств сообщения. Я не смогу приезжать на чтение. Как хотите, подумайте о будущем. Подходит второй поезд. Кстати, говорю я, год тому назад, кажется, НВМ обратился в какой-то ваш комитет, чтобы вы помогли спасти библиотеку Ходосевича. Вы тогда ничего не сделали, и все книги вывезли неизвестно куда. Он. Мы были очень заняты панихидами, служили панихиды, и не было решительно времени этим заняться. Я не ослышалась. Подходит третий поезд, и я, наконец, вскакиваю в него. И от судеб защиты нет, говорю я себе. Борис Зайцев дает мне знать, что лучше мне в город пока не ездить. Меня ищет Левицкий, чтобы пригласить в парижский вестник. Сентябрь. 5-го. Открытие памятника на могиле Мережковского в Сент-Женевьев-де-Буа. Старики и старухи из русского дома, страшно старые, хрупкая, совсем прозрачная, Зинаида Николаевна Гиппиус, Зайцев и еще двое-трое знакомых. Памятник поставлен на подаяние французских писателей. Говорили «Миллиотти» по-французски, «Щюзевиль» тоже и очень хорошо. Благодарила французов ЗН. Зайцев, по-русски два слова. Стало очень грустно. Я повторяла про себя строки моего стихотворения, посвященного когда-то ДСМ. Октябрь. П. Я. Рыс, старый журналист, почему-то водивший со мной дружбу с 1925 года, приходит и говорит, что принужден был уехать от жены из Аньера, француженка, на которой он женился после смерти Марии Абрамовны. Она грозила, что донесет на него, что он не регистрировался как еврей. Он ушел в чем был и поселился в районе Сен-Жермен, в комнате на 6-м этаже. Боится, что без зимнего пальто ему зиму не пережить. НВМ дает ему свое старое, очень теплое, но довольно поношенное пальто, и он уходит. Говорит, что целыми днями решает крестословицы и учит испанский язык, чтобы убить время. Октябрь. У Зинаиды Николаевны вчера Лорис Меликов, Тэффи, еще несколько человек. Сидим за чайным столом. Я взглянул на часы. Без четверти 8. Пора уходить. И вдруг летят самолеты, сирена ревет. Мы со Злобиным бросились на кухню. Там, в окне, выходящем на юг, летели треугольниками, как гуси американские истребители, и разбрасывали бомбы. Один треугольник, за ним второй, за вторым третий. Сирена ревет, бомбы взрываются, весь город начинает дрожать, и мы дрожим. Возвращаемся в столовую и решаем спуститься в подвал. Я беру ЗНГ под руку, Злобин берет под руку Тэффи. За нами Лорис. В страшном грохоте вокруг мы начинаем спускаться по лестнице, третий этаж, и вдруг я вижу, что мраморная лестница под моими ногами движется. ЗН ничего не слышит и не видит. Мы сходим вниз, и там, у входа, стоим довольно долго. Когда дают отбой, я ухожу. Выйдя на авеню Мозар, я вижу, что все в дыму, и все бегут куда-то. Едут пожарные, мчится скорая помощь, вниз по улице к Бенкуру, к Булоне. Первая мысль — Зайцевы. Бегу и бегу через весь Отей, к Порт-де-Сен-Клу, и там понимаю, что был разгромлен Бенкур, и теперь горит. Все оцеплено, и туда не пускают.